Нет, птица моя, не разорились, а обрели сокровища превыше Кира и Соломона царя», — говорил он в грустном тоне, настроенном отчасти на торжественный лад. «Да, птица моя, да, плотью беден, духом богат». «Плотью беден, духом богат», — раздумчиво кивая головою, повторял он, ходячи по комнате. Разбудил свою чухонку и хотел уж было отдать ей приказание насчет самовара, да вспомнил, что доброму христианину не подобает, собираясь к обедне, пищу вкушать, и отложил свое необдуманное намерение. «Нынче уж целебных трав пить не стану, а чайком потешу себя. Нынче можно дать тебе этакое разрешение, потому день-то такой у меня нынче». И старик самодовольно потирал свои костлявые руки. «Вот от обедни пойду, чайку куплю, и сахарцу, и булочек. Теперь уж не для чего мне жалеть. Все уж исполнено, можно потешить себя, можно. А друзьям своим тоже пиршество задам непременно, непременно. Попка, Гулька, слышите?» И глаза его радостно смеялись от одного лишь предвкушения тех скромных лакомств и удовольствий, которые, мечтая, готовил себе старик в лучший день своей жизни. Он чистенько умылся, причесался, пригладился, пробормотал свои утренние молитвы, усиливая и протягивая звук голоса на каждом первом слове каждой молитвенной фразы и скороговорным полушепотом глотая остальные слова. Медленно крестился и медленно клал большие поклоны, касаясь каждый раз при этом до полу правую рукою, и засим, исполнив этот долг, снова погрузился в сладкую мечтательность и опять заходил по комнате, время от времени улыбаясь все той же торжествующей улыбкой. В такой-то забывчивости он почти машинально напялил на себя свой ветхий дырявый халатишко, служивший для вечерних и ранних утренних шатаний на церковную паперть. Как вдруг опомнился, оглядел с улыбкой заплатанные полы этого костюма и, покачав головою, торопливо снял с себя и повесил на гвоздик свое убогое рубище. «Нет, старик, этот образ отныне уж не подобает», — сказал он самому себе, — «отныне уж можно пристойно одеваться. Пускай все видят, пускай все знают, что ты врага не зложил. Так ли, попочка, а? Теперь уж нечего жалеть, ведь правда?» Попугай усердно захватывал своим клювом прутья железной клетки, карабкаясь по ним цепкими лапами. Морденко, как приятелю, шутливо кивнул ему издали головою, лукаво прищурил при этом старческий глаз и принялся очень тщательно сметать метелкой каждую пылинку со своего длиннополого сюртука, много уже лет соблюдаемого в отменном порядке и рачении и служившего старику лучшим парадным костюмом. Он с видимым удовольствием облегся в это лучшее свое платье и прошел в заднюю комнату, известную у него под именем Молельной, где хранились под замками и за железными болтами вещи, принятые в заклад. Долго переглядывал он там разные меховые одеяния и, наконец, выбрал ильковую шубу и соболью шапку, которые показались ему лучше всех остальных. «Ну да, вот заложил по весне, молодец, заложил и не выкупил», — рассуждал он, примеряя на себя эти вещи, и рассуждал как бы с некоторым оттенком своеобразного сожаления и сочувствия к невыкупившему молодцу. «Ну что ж теперь станешь делать, просрочил? Тогда вот грех такой случился, не пожелал я повременить на процентах. А теперь я и рад бы отдать, да где ж отыщешь тебя, молодца-то? Пойди-ка уж и рукой давно махнул. Ну и поневоле за собой оставил, теперь еще, значит, мои. А ты пойди-ка кровопийцам чистишь старика, грабителям. О, Господи, прости и помилуй нас, грешных». И Марденко, крестясь под влиянием религиозно-грустного чувства, побрел к обедне, не забыв предварительно накрепко замкнуть все комнаты и самую квартиру, в которой под обычным арестом осталась чухонка Христина, а ключи, как и всегда, опустил в свой глубокий и вместительный карман. Он с необыкновенным удовольствием ощущал на своих плечах легкую, теплую, красивую шубу. Ему приятно было запахивать на себе ее широкие полы и думать при этом, что кончено уже для него навсегда путешествие в рубище, и что уж больше не к чему ему студить свое дряхлое, хотя и закаленное во многих невзгодах тело, что настало, наконец, время, когда он может побаловать себя несколько на закате дней своей жизни. И Марденко, условно ребенка, тешили эти мысли.